Спутники помогли друг другу выбраться из опутавшей их сетки. Шар, освободившись от отягчающего бремени, взлетел при первом порыве ветра и, словно раненая птица, на миг вернувшаяся к жизни, взмыл вверх и исчез в небесном просторе. В гондоле аэростата было 5 спутников и собака, но на берег выбросило только 4 человек. Тот, кого не хватало, очевидно, был смыт волной, что облегчило груз аэростата, позволило ему подняться в последний раз и несколько мгновений спустя достигнуть суши. Но лишь только потерпевшие крушение, их вполне можно назвать так, ступили на землю, все 4, не видя 5 спутника, воскликнули: «Может быть, он пытается добраться вплавь? Спасем его, спасем!» Глава 2. Эпизод гражданской войны в США. Инженер Сайрос Смит, Гедеон Спилет, негр Наб, моряк Пенкроф, юный Герберт. Неожиданное предложение. Свидание в 10:00 вечера. Отлет в бурю. Люди, которых ураган выбросил на какой-то далекий берег, не были аэронавтами-профессионалами или любителями воздушных путешествий. Их держали в заключении как военнопленных, и прирожденная отвага побудила их бежать из плена при обстоятельствах весьма необычайных. 100 раз они могли погибнуть. 100 раз аэростат с разорвавшейся оболочкой мог сбросить их в бездну. Но небо уготовило им удивительную участь. 20 марта путники уже находились в 7000 миль от Ричмонда, осажденного войсками генерала Улисса Гранта. Они бежали из этой столицы штата Виргиния, главной крепости сепаратистов, в дни ужасной гражданской войны. Воздушное их путешествие продлилось 5 дней. Вот при каких любопытных обстоятельствах произошло бегство пленников, закончившееся катастрофой, о которой мы уже рассказали читателям. В 1865 году, в феврале месяце, во время одного из штурмов, при помощи которых генерал Грант тщетно пытался завладеть Ричмондом, несколько офицеров федеральной армии попали в руки неприятелей и были интернированы в этом городе. Один из наиболее примечательных пленников состоял при главном штабе армии Гранта. Звали его Сайрос Смит. Сайрос Смит, уроженец Массачусетса, по профессии инженер, был первоклассным ученым. Во время войны правительство Соединенных Штатов доверило ему управлять железными дорогами важного стратегического значения. Худой, костлявый, сухопарый, он и по внешности мог считаться настоящим североамериканцем, и хотя ему было не больше 45 лет, в его коротко остриженных волосах блестела седина. Серебряные нити проглядывали бы и в бороде, но Сайрос Смит не носил бороды, оставляя только густые усы. Лицо его поражало суровой красотой и чеканным профилем. Такие лица как будто созданы для того, чтобы их изображали на медалях. Глаза горели огнем энергии, строгие губы редко улыбались. Словом, у Сайроса Смита был облик ученого, наделенного духом воителя. Он принадлежал к числу тех инженеров, которые в начале своей карьеры по доброй воле орудовали молотом и киркой, уподобляясь генералам, начинавшим военную службу рядовыми. Поэтому неудивительно, что при исключительной изобретательности и остроте ума у него были и очень ловкие, умелые руки. Развитая мускулатура указывала на его большую силу. Это был человек дела и вместе с тем мыслитель. Он действовал без всякого усилия над собой, движимый неукротимой жизненной энергией, отличался редкостным упорством и никогда не страшился возможных неудач. Большие познания сочетались у него с практическим складом ума и, как говорят солдаты, с большой сметкой. К тому же он выработал в себе замечательную выдержку и ни при каких обстоятельствах не терял головы. Короче говоря, у него в высокой степени развиты были 3 черты, присущие сильному человеку: энергия физическая и умственная, целеустремленность и могучая воля. Он мог бы избрать своим девизом слова, сказанные в XVII веке Вильгельмом Оранским –